путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Это моя программа «Клуб путешественников». Сегодня у меня в гостях Вадим Серебренников. По профессии, как он мне сказал, он домохозяин. Очень важная, почетная профессия в наше время. Но вообще он хорошо, широко известен в журналистских кругах города Красноярска. Вадим, добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о путешествиях Вадима в страны бывшей Югославии. Но для тех, кто родился в 90-х и позднее, наверное, что такое Югославия, не совсем понятно. Вадим, расскажите, что это за государство это такое? Югославия – это такое же примерно образование, как был когда-то Советский Союз. Вот. Он точно так же развалился, Югославия также развалилась, как Советский Союз, на 7 частей. Вот. Хорошо можно провести аналогию, допустим, самая крупная часть, как Россия, это Сербия. Да. Украина соответствует хорошо известной нашим туристам Хорватии. Закавказские страны – это Черногория, тоже хорошо известная нашим туристам. Еще есть совсем неизвестная Босния, но это, наверное, Средняя Азия. Угу. Есть Македония – это что-то вроде смесь Белоруссии и Молдавии. Вот. А, и Словения. Словения – это Прибалтика. А Косово? Косово? Ну, это, наверное, наш Крым. Вадим, а вы вообще откуда родом? Почему именно это направление вам интересно? Вообще я родился в Красноярске. А интересно это направление, ну, это очень близко мне это. Эти страны, так сложилось, ну, можно сказать, с детства. Люблю. Вот, к тому же я знаю сербский язык, что мне очень помогает в путешествиях моих. Как же вы выучили сербский язык? Читал учебник. А это сложный язык? Вы знаете, это язык, с одной стороны, вроде и простой, потому что он славянский, да, там у них те же падежи, что у нас, да, очень есть похожие слова, но в то же время он может сыграть и шутку. То есть схожесть языков может запутать. Да, да, это вот как окурок по-русски, и на каком-то южнославянском языке совершенно другое значение. Вроде бы как молодой человек. Ну, курица. Я понял вас, да. Что это не очень приличное слово, да. Кто путешествует в Сербию, Черногорию там или Хорватию, лучше не говорить спички и курица. А спички это что значит? Ну, это тоже нехорошее слово. Это что-то неприличное? Это что-то неприличное. Вадим, а когда вообще ваше первое путешествие в этом направлении на Балканский полуостров произошло? 5 лет назад, в 2011 году. Первый раз сюда поехали. Вот. И, в общем, наши все ожидания оправдались. Это очень хорошее место, очень доброе. Хоть я и говорю, что оно похоже на Советский Союз, но это какой-то такой очень улучшенный вариант Советского Союза. Вот кто постарше, тот знает, что в советские времена попасть в Югославию, это считалось большим счастьем, большой удачей, потому что говорили, что курица не птица Болгарии, не за граница, а Югославия была самой настоящей за границей. Туда оформляли как в кап-страну, вот, давали там 30 рублей денег, меняли на динары. Ну, на эти деньги можно было, например, в Белграде выпить, наверное, кофе. Интересно, что динары — такая валюта в Тунисе сейчас. А, ничего удивительного в этом нет, потому что вообще динары – это восточная валюта. Да. Она происходит от динария. По-моему, античная монета, да? И Югославия, не Югославия, а Сербия, там, и Босния, часть Хорватии и Черногории, они были 500 лет под турецким владычеством. Угу. Поэтому влияние турецкой культуры на этот регион очень большое. Монеты – это ладно, там вообще фактически вся турецкая кухня, да? Очень много турцизмов, слов турецких. Вот. Музыка. Вот. Это вся, в общем-то, турецкая музыка, что греческая, что бывшая югославская, что турецкая музыка, болгарская, она вся же фактически одинаковая. А почему все так рвались в Югославию-то? Потому что там было все. Вот. В Советском Союзе было такое понятие дефицит. Вот. А там было там вот эти джинсы, да, по которым, допустим, в Советском Союзе помирали, там 250 рублей стоили зарплата рабочего квалифицированного. Там они стоили совсем вполне нормальные и адекватные деньги. Угу. Поэтому, если два раза кофе не попьешь, то с женой можно купить одни джинсы на двоих, если в Югославию поедешь. А сегодня все-таки какие следы советского прошлого остались в этих странах? Вот интересно, что советского прошлого как раз следов не осталось. У них осталось югославское прошлое. Так сложилось, да, что Югославия, она была вроде социалистической страной, но близко с Советским Союзом не дружила. Это не была страна-сателлит, как, допустим, там Болгария, там, или ГДР, да, там, Венгрия, Румыния. Это был сам отдельный такой социалистический лагерек. У них статус был, назывались страны неприсоединившиеся. То есть это страны, которые не относились ни к НАТО, ни к Варшавскому договору. Это были неприсоединенные страны. То есть там Индия была, Югославия, почти вся Африка. Mm-hmm. Вот, ну, еще немножко там Латинской Америки. Вот, лидером у них был Иосиф Броз Тито. Mm-hmm. Это такой Сталин. Он, кстати, начинал вместе со Сталином и прожил до 80-го года. Да не до сих пор. Вот Тито у них это... культ личности, который был, который до сих пор остается. Потому что во время Тита они жили очень хорошо. И вот это титовское наследие, они сейчас все эти семь государств проедают активно. Ну, видите, в отличие от Советского Союза, который распался достаточно мирно, если там, никак не считая каких-то небольших локальных конфликтов, в Югославии все было гораздо сложнее. Были гражданские войны, которые шли в разных регионах с 91 по 97 год. А в 99 году страны НАТО еще и разбомбили Югославию. И тогда уже не Югославия была, там уже Сербия и Черногория была. Uh-huh. То есть все 90-е годы у них шла война. Поэтому uh-huh. идешь по Белграду и видишь какие-то развалившиеся здания. Это вот как раз наследие и гражданской войны, или бомбардировки. Это сегодня? Сегодня, да. Ну, это намеренно сохраняется? Нет, это не намеренно сохраняется, просто Сербия страна не очень богатая, в отличие от России. Вот. И даже такой современный большой город, как Белград, с 2 миллионным населением, он не может себе позволить пока все раны военные восстановить, залезать. Да. Вадим, а я знаю, вот помимо президента Тито, еще такого замечательного музыканта, как Горан Брегович. Брегович, да. Он хорват. А, он хорват. Да. Вот больше я никаких известных людей... Ну, я сейчас вам назову, и вы узнаете. Расскажите, да. Вы наверняка знали и знаете такого физика Тесла. Тесла, конечно. Никола Тесла. Вообще, на самом деле, я согласен с вами, что не так много известных людей в Югославии. Ну, самый, наверное, известный – это все-таки Тесла, физик, который... Ну, наверное, можно сказать, отец всей современной электротехники. Он, случайно, не Нобелевский лауреат? Нет, он не Нобелевский лауреат, потому что он все-таки в большей степени инженер был. Угу. Хоть и физик, электрофизик, но у него совершенно прикладные были разработки, а Нобеля за это не дают, Нобелевская премия. Вторым известным сербом был Гаврила Принцип. Это человек... из-за которой началась Первая мировая война. Если вы читали Швейка, да, то начинается, а Фердинанда-то ухлопали. Вот был Фердинанд, это эрцгерцог австрийский, которого Гаврила Принцип убил, и в результате началась война, и 4 империи рассыпалось. Угу. Рассыпалась Турецкая империя, Османская, Российская, Австро-Венгерская и Германская. То есть человек одним выстрелом изменил историю 20 века. Ну, на самом деле, очень почитаемый товарищ в Сербии, например, и в Боснии, где он жил. Ну, ладно. Третьим, наверное, был Тито, мы уже сказали, да? Да. А потом Горан Брегович идет. Ну, и пятый, самый известный, это Эмир Кустурица. О, да. Эмир Кустурица знает все. Конечно. Вот. Фильмы, конечно, у него такие... Вы видели фильмы «Кустурицы»? Да, я видела фильмы «Кустурицы». Название сейчас, конечно, я не вспомню, потому что информация не всегда откладывается. Ну, там все пляшут, танцуют, да? Да, и музыка там классная. Музыка Бреговича, фильм «Кустурицы». Да. Ну, видимо, речь идет о цыганских его фильмах, да. Кустурица, так балканский Феллини, очень известный человек во всем мире, который сейчас, по-моему, какой-то очередной фильм, да, снял с Моникой Беллуччи, если я не ошибаюсь. Там, это мировая премьера, в Белграде как раз завешено этими плакатами, вот, и, наверное, уже скоро-скоро будет идти, так что сходите. Скажите, а вообще дорого там жить, в кино ходить, развлекаться и вообще, ну вот... Если, понимаете, вот этот регион, он очень большой. Где-то так, где-то так. Но в Сербии, я уже поняла, недорого. В Сербии недорого. Опять же, Сербия, страна сама по себе, страна не очень большая и очень провинциальная. Это такая большая-большая деревня, где стоит Белград, двухмиллионный город. Следующий, с развалинами. Ну, не весь развалин, конечно. Следующий по населению, там Новый Сад и Ниш, там 200 тысяч человек. Видите, 10 раз разница. Там, по сути, 3-4 крупных города, а остальное очень такая провинциальная, деревенская, пасторальная картина. Угу. Вот. Жизнь там недорогая. На самом деле сербы вот сейчас с нашим курсом, если рубля сравнивать, они получают больше нашего, а тратят меньше нашего. То есть, на самом деле, довольно неплохо они живут. Там на большинство товаров, особенно сельхозпродукции, цены очень низкие. Очень дешевое мясо, прекрасное мясо там. Молочный продукт, выпечка чудесная. То есть покушать там можно недорого и очень вкусно. Вообще сербская кухня, да, это мясо. Мясо на первое, на второе и, наверное, на третье тоже мясо. А какое мясо? Баранина? Нет, свинина. Свинина? Но ничего удивительного. Баранину турки съедали. Турки не едят свинину, да, поэтому да. Сербам, чтобы покушать мясо, им надо было что? Разводить свиней. Да, да. Иначе все заберет татарин, этот, кто там? Турок. Мусульмане. Мусульмане, да. Вот. У них также и церкви тоже православные, с очень низкими входами, потому что турки имели привычку на конях заезжать. А если дверь невысокая, то... То турок не пройдет. Турок не пройдет, а слайс с лошади ему, наверное, лениво будет. Угу. Вот. В Черногории, да, в Черногории там все-таки туристическая страна, и там подороже цены. Хорватия – это очень дорогая, она сейчас в Евросоюз вошла, да, Словения тоже в Евросоюз, и там цены, в общем, такие, как во всей Европе. Как в Европе, да? А Македония – это, наверное, Македония и Босния – это, наверное, самые дешевые страны. Ну, я думаю, что по сравнению с нашими сибирскими ценами, там в 3-4 раза все дешевле. Угу. А вообще туристы современные ездят в эти страны. Какая у них цель? Ну, в Черногорию там, Черногория, понятно. В Хорватию, безусловно, это морской отдых. В Черногории еще там есть очень неплохие лыжные курорты, потому что это горная страна, ко всему прочему. Она потому и называется Черногория. Да я вообще думаю, что, я насколько знаю, Балканский полуостров, он весь горный ведь. Где там... Сельское хозяйство разводить? Нет, нет, нет, не весь он горный. Есть горы, безусловно, но это вот Черногория, это гора и море, да? Это как наш Кавказ, я же не зря говорю, что соответствует. Там и народ такой тоже, ты что, сразу за ножик схватится. Горячий. Горячий, да. Ну, сейчас они, конечно, уже Евросоюзом немножко так приглаженные, но все равно, нет-нет, да проскакивает там что-то. А так в Сербии в целом страна не горная, пожалуйста, все распахано там, понимаете, каждый кусочек земли имеет своего хозяина, поэтому без бесходной земли такой нет, как у нас, это все-таки Европа, да, и каждый кусочек земли очень дорого стоит. А ну, еще уважение к частной собственности там большое. Там есть значит, семьи, которые по 200, по 300, по 400 лет владеют там своей землей, да? То есть, ну, сколько там поколений, на которые, допустим, стоит какая-нибудь каноба, это трактирчик, да, и вот там трактирчик там 200-300 лет. Uh-huh. И никакой социализм, никакой коммунизм ничего у них не отбирал. Uh-huh. Поэтому в Югославии был социализм с человеческим лицом. То, чего не хватало в Советском Союзе. Да, действительно. Вадим, я предлагаю послушать композицию Горана Бреговича, которого мы так любим. Прекрасно. Послушаем. Давайте. Балкан, Балкан, Балкан! ¡Eh, balcañeros! ¡Vamos! ¡Balcañeros! mundo. Путешественников. И мы возвращаемся в студию радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях Вадим Серебренников. Он рассказывает о своих путешествиях на Балканы. Классная песня, понравилась? Конечно. Вы случайно никогда не бывали на концертах? На концерте Брыговича не был я. Но я приобщился напрямую к балканской культуре. Значит, Кустурица, после того, как война началась там у него в Сараево, да, он бросил все в сердцах и уехал в Сербию. В Сербии, значит, на границе с Сербией и Боснией он купил кусок земли и построил там свой город. Этот город называется Дервинград или Мечавник, то есть Туманный. Это такая, ну, город громко сказано, это такая этнодеревня. То есть он поездил по Западной Сербии, значит, скупал домики, разбирал, привозил и собирал. То есть там все аутентично, все примерно домики там столетней давности, да, ну, естественно, они изнутри они выглядят вполне прилично, там можно жить. И это такая этнодеревня, где можно любому там, как в гостинице, пожить. И там же сам Кустурица живет. В этой деревушке проводит там свои этнофестивали. Туда к нему постоянно, насколько я знаю, Михалков ездит, они дружат. Этот режиссер наш Никита Сергеевич, да. Вот. Но в отличие от Михалкова, Кустурицу можно увидеть. Мы ездили в эту деревню, пожили там в надежде посмотреть Кустурицу, но вертолет перед его домом не стоял. То есть он улетел. Им сказали, что профессора нет, профессора его так называют там. Почему? Ну, вот это... Это что-то по-сербски означает? Нет, профессор — это просто, ну, уважаемый учитель, можно так сказать. Как сенсей, может быть. Вот. Ну, потому что, представляете, человек дал там работу целому региону, да? Приезжают туристы. В общем-то, Западная Сербия — это довольно бедное место, и работы не было. Тут приехал человек и всем дал работу. Естественно, они там все любят и молятся Кустурице. К тому же, это такая хорошая туристическая приманка. Это они, кого не спросишь, Кустурица. Да, да, Кустурица. Ты видел хоть один фильм Кустурица? Нет, но я его люблю. Никто, немножко он снимает, конечно, клюкву такую развесистую, да, то есть то же самое, если взять там того же Михалкова, у него тоже «Сибирский цирюльник» — это больше, но для Запада внутреннего потребления. Также и фильм «Кустурица». Если смотреть фильм «Кустурица», то можно подумать, что в Сербии живут только цыгане, которые беспримерно там поют и танцуют. Да. А на самом деле цыгане там живут, да, но они обычно занимаются уборкой мусора. Это их вот обычная работа. Ну, все-таки поют и танцуют в это время. Когда убирают мусор, не танцуют, но, наверное, когда перестают убирать, наверное, танцуют. Все-таки цыгане же. Ну вот, «Кустурицу» мы там не увидели. Разочаровались, поехали в Черногорию. В первый же, по-моему, день или на следующий день идем по Херцег Нови. Хоп, сидит «Кустурица». Ну, уличная кафешка, там же город южный, да, все на улице. Сидит и ест салат с рукколой. Подошли, посмотрели, да, действительно «Кустурица», мир «Кустурицы». Попили пиво. С ним? Нет, не с ним. Человек ел, сидел, он ел там что-то там. Не сильно обращая внимания. Никто вообще это помнит. Сидит человек и ест. Мимо ходит народ. Все. То есть толпы фанатов за ним не ходят? Не ходят. Ну, я потом не выдержал, подошел, поздоровался. Попросил разрешения сфотографировать. То да, да, фотографировать. При этом жевал свою руку. Да, там что-то жевал, что-то там. Думал о чем-то. Я его сфотографировал. Ну, совершенно без всякой охраны. Я думаю, что к Никите Сергеевичу Михалкову так просто, наверное, не подойдешь, да? Да, я тоже так думаю. Вот, потом уже спросил, оказывается, это его дом, да, это он купил этот домик себе. И там вот иногда проводит время на побережье, на море. Вот, а сейчас уже этот дом уже какой-то так, он уже какое-то отношение к кино имеет. Я смотрю, там вот маленький кинотеатр пристроили к этому домику. В настоящее время. Вот. Ну, «Кустурицу» в этот раз не удалось посмотреть. Ну, в общем, это целый пласт культуры «Кустурица» в этих странах. Ну, да, они все его считают своим. Между собой они живут не очень дружно, да? Там, воюют иногда. А что они делят? Ой, ну что они делят? Это вообще славяне, которые говорят все на одном языке. То есть, вот смотрите, черногорцы... Боснийцы, да, сербы, хорваты, язык один. Ну, там отличия минимальные, 3%. Это как, отличие, как у языка москвичей и петербуржцев. Поребрик там и булка, да? Да, и парадная, да, и подъезд. Парадная, подъезд, да. Кура. Но, значит, боснийцы, они мусульмане, славяне-мусульмане. Вот, про это вообще никто не знает, что славяне могут быть мусульманами. Хорваты – католики, сербы православные. То есть на этой почве? Ну, конфликт, он, понимаете, не на пустом месте возник. Это еще первое, еще даже еще при турках возникал, потому что хорваты были под Австро-Венгерской империей, боснийцы, сербы под Турецкой империей, там между собой они начинали тогда еще воевать, потом Первая мировая война, ну, Вторая мировая война, где хорваты, часть хорватов стала на стороне Гитлера, часть хорватов, вот часть сербов стала на стороне, значит, коммунистов Тита, часть стала на стороне монархистов. Поэтому, если там говорить, что мой дедушка воевал, да, надо уточнять, за кого он воевал. Да, да, вот. Да. Иначе некрасиво может получиться. Вот это было в Югославии так. Ну и пока был Тита, железная воля Тита держала их всех в кулаке. Они жили очень хорошо. Они там, покупали, там, строили дома. У них нет жилищного кризиса. У них у всех там по два дома, например. Один дом на море, да, другой дом где-нибудь в Сербии. Квартирного вопроса нет. Квартирный, да? Вопрос не существует. У них ипотека там до сих пор. Вот сейчас, понимаете, то есть страна бедная, да, а ипотека 2%. Угу. Ну, нас, я знаю, больше. То есть с жильем все хорошо. И вот эта вот разница, один язык, но разная религия. Хотя я не скажу, что они очень религиозные, но, видимо, все-таки религия – это не пошел помолился, да, это религия – это вопрос воспитания. Вот. И из-за этого у них происходили войны. Ну, для таких, понимаете, какая еще проблема была? Там были полукровки, да? Где-то, допустим, мать хорватка, отец серб. Ну, любовь. Да, для таких сейчас Черногория. Это вот толерантная страна. Все обиженные, все, кто считает себя югославом, все метисы, они все живут в Черногории. Там их никто не трогает. Ну, более-менее мирно. А как насчет отношения к сексуальным меньшинствам в этих странах? Ну, если это уже европейские такие тенденции там, я вот думаю. Ну, вообще, вы знаете, страна патриархальная. То есть не приветствуется там это. Хотя, ну, Белград, большая европейская столица, там понятно, что он смотрит спокойно на это, но где-то в глубинке, я знаю, видел в интернете, там картинка была, значит... Монахи лечат от гомосексуализма лопатой по попе. Так что, видимо, если за такими экзотическими развлечениями, только в Белград ехать. Ну, верно. Вадим, я вот еще хотела важный вопрос уточнить. Вы ездили на Балканы по турпакетам? Или вы как-то самостоятельно путешествие планируете? Нет, самостоятельно. Я, знаете, я как-то в 90-е годы по турпакету в Таиланд поездил. Ну, что-то мне не понравилось это дело. Вот, и я решил, что все мои путешествия будут самостоятельные. Теперь, когда у нас интернет, да, есть, это все очень легко делается. Mm-hmm. То есть покупаешь билеты, слава богу, да. Кстати, виза в большинство балканских стран не нужна. Виза нужна только в Хорватии и в Словении, которые в Евросоюзе, вот Босния, Македония, Черногория и Сербия, четыре страны, которые могут вполне дать представление о том, что такое страны бывшей Югославии, они безвизовые для россиян, 30 дней можно находиться без виз, а потом у тебя заканчивается виза, ты уезжаешь, допустим, в другую страну, в Черногорию. Продляешь ее, да, или делаешь новую? Почему? Ничего не делаешь, визу делать не надо. Просто пересекаешь границу. А, 30 дней там опять можешь жить? Можешь 30 дней пожить опять. Если и вернуться и это отчет пойдет заново. Класс. Вот. И так, в общем, можно жить годами. А вообще насчет цен на билеты? Достаточно дорогие билеты, поскольку чартеров нет, приходится летать на регулярных авиакомпаниях, да, то есть, ну, вот S7 летает из Красноярска через Москву, летает в Черногорию. В Сербию летает Аэрофлот. Тут, конечно, два раза дешевле, но... Можно достаточно бюджетненько, если заранее сильно за полгода купить, да? Ну, за полгода. Ну, хорошо, за 4 месяца. Если купить билетик, то можно спокойно там уложиться где-нибудь в 1025-30 на человека, билет туда и обратно. Ну, по нынешним ценам, по-моему, это не запредельно дорого. Да, действительно. А если вы попадете в Черногорию, да, прилетите, то там уже автобусы ходят великолепно, отличные автобусы, вот эти двухэтажные, да, междугородные. Спокойно там за $20, 20 евро можете уехать в любую страну из Черногории, что в Боснию, что в Сербию, что в Македонию, куда хотите. А там между странами, наверное, проехать пару часов? Ну, не пару часов, конечно. Ну, как вот сербам съездить на море, да, это как нам съездить в Хакасию на озера. Те же несколько часов. Сейчас реклама. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Клуб путешественников. И мы снова возвращаемся в студию радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня путешественник Вадим Серебренников. Мы говорим о его путешествиях уже между странами Балканского полуострова. Выяснили, что довольно просто перемещаться между этими странами. Вот хотелось бы узнать, как границу-то там пересекаете? Граница – это достаточно серьезная, да. То есть, мероприятие. Это не как в Евросоюзе, где едешь, ты уже, оказывается, не в Италии, ты уже, оказывается, во Франции. не заметив, проскочил границу. Uh-huh. Там останавливается автобус, он заходит, серьезный такой усатый дяденька, пограничник с пистолетом, там все, все по-взрослому собирает, паспорта, личные карты сербов, да, допустим, там, или черногорцев, югославов бывших, уносит, ставит печать, все, выдает паспорта. Это значит, вы выехали с одной стороны, где-то через 300-400 метров, подъезжаете к другой, заходит уже тоже такой же усатый дяденька, в другой уже форме, тоже с пистолетом, тоже собирает паспорта, и его носит, и ставит штамп, все. Как я уже сказал, виза не нужна, то есть штампик, который разрешил въезд в страну, это вот уже является разрешением на ее посещение. Ну, то есть вы там загранпаспортом исключительно пользуетесь и все прибавляете, прибавляете там этих штампиков. Да, смотришь так, поездил уже, вроде никуда не ездил, да, все уже в печатях стоит. Некуда ставить. А там усы в моде, да, в этих странах? Или это метафора? Это не метафора, это все-таки южная страна, южная Европа, поэтому и усики, и бородки люди там. И смуглая кожа, наверное, да? Очень по-разному, на самом деле. Тут, наверное, больше генетика. Те, значит, у которых турецкие корни появлялись, да, те, наверное, смуглые. А так вот, если брать, довольно много блондинов. Хорваты так вообще они в большинстве блондины свои. А девушки там какие? Девушки там на любителя. У них хорошая кожа, у них прекрасные длинные волосы, да. Ну, черты лица все-таки я бы назвал грубоватыми. То есть они такие резкие черты лица. То есть наши красивые. Ну, как у горных жителей, да? Ну, может быть, да. Вот можно сказать, что такие, вот, может быть, армянские черты лица. То есть они, в принципе, неплохие, но на мой вкус они кажутся немножко такими вот рисковатыми. А вы вот девушек рассматриваете в путешествиях? Вы один путешествуете обычно? Ну, я обычно с семьей путешествую. Ну, успеваете. Да, но у меня же глаза открыты. А семья большая у вас? Жена, сын, я, ну, старшая дочь, но уже намного старше, она уже с нами не ездит. Не ездит, да. Ну, втроем интереснее, конечно, путешествовать. А ребенок у вас? Ну, 4 года ему. 4 года, да. С 4-летним ребенком трудно или вы научились уже с ним перемещаться на большие расстояния? Ну, мы подготавливали его, мы покупали ему книжку, в котором было показано, как дети летают на самолете. У нас Ваня это внимательно изучал, и когда он уже попал в аэропорт, ему уже там все было знакомо. Он уже знал, что это багажная тележка, да, а это стюардесса, поэтому, в общем, был подготовлен. Ну, а всегда можно взять с собой планшет с мультфильмами. Да, отвлекающий маневр. Он действует безотказно на всех детей. Да, когда уже все взлетели, уже поели, уже ничего интересного нет, начинается скучать, раз, посмотрел, и спокойно 8 часов перелета перенес. А вот все-таки какая цель может быть путешествия у семьи с маленьким ребенком? Вы смотрели там какие-то культурные объекты или просто отдохнуть на море? На самом деле, культурные объекты, конечно, не тяжело смотреть, поскольку 4-летний ребенок мобильность очень сильно ограничивает у него, опять же, видите, надолго не уедешь, дневной сон обязательный, да, вот, да и жарковато все-таки южная страна, поэтому, прежде всего, наверное, просто сменить обстановку. Для него это первое путешествие, море, это все-таки не Енисей, широкое, теплое, можно купаться, это уже очень интересно, да, как так, теплая вода так много. Он все море, где же море? Вот оно, море. Море. Вы знаете, это у всех, это у взрослых, когда ты едешь, который раз ты едешь на море, и ты так ждешь, чтобы увидеть, и думаешь, так, я смотрю, сейчас море начнет, я смотрю, и всегда вот этот момент, когда начинается, ты пропускаешь. Да? Ну, не знаю, но представляете, это первый раз ребенок увидел. Вообще, да? Да, то есть он был потрясен. Вот. Ну и самое интересное, он как-то так очень быстро нашел общий язык с местным населением, да. Там без языка, конечно, делать нечего, потому что народ не говорит ни на каких языках, ни на русском, ни на английском, только на своем сербо-хорватском языке говорит. То есть, несмотря на... Да, есть там Черногория, у них вроде туристическая страна, ну, какие-то местами туристические. Вот все наши русские туристы едут в Будву, да? Будва – это вот столица туристической Черногории. Вот, а там за 20 километров от Будвы все, там вот мы жили, там глухомань была страшная, такой вот зурбаган был. Фасоль читали, наверное, да? Читала, конечно. Вот такой же зурбаган. То есть там рыбаки были, которые ловили рыбу. Население там 400 человек, дай бог. Вот. И то половина этого населения – это сербы, которые приехали отдохнуть на море. У них там дома сейчас югославских времен остались. Да? Они просто на дачу приехали. Семейный такой отдых, да? Да. Вообще, ну, солнце село в 8 часов, темно стало, и все, все легли спать. Так что, если молодежь, конечно, там делать нечего, в том месте, по крайней мере, где мы были. За 20 километров вот. Ну, там, на самом деле, подальше, туризма. Конечно. Там километров, может быть, 40 было. Вот. Там у них там даже ни одного кафе нету. Там сельпо был такой, вот, магазин системы сельпо, где работала сонная продавщица. С красной помадой. Ну, вот такая. В пергидролевых волосах. Вот, но зато в этом была прелесть. Представляете, вот выходишь там 8-9 часов пляж, там 2 километра, и никого вообще нету. Ни одного человека, только мы. Да. Там, может быть, к обеду там 2-3 подтянутся. Сонных. Ну, таких там серба, да, там художница. Там вообще такое общество интересное собиралось. Была художница академическая из Белграда. Она там две картины нам подарила, например, когда уезжала. Там был дедушка там, дедушка Бранко, 82 года, врач-эпидемиолог в прошлом, да. Каждое утро километров там 5-6 на веслах уплывал. Бодренький такой. Тренировка. Да, это вот вместо зарядки. Там 6 километров веслами помашите. Вообще, да, дедушка. Да? 82 года. Другой вообще интересный Аркадий Борисович был. Почему Аркадий Борисович? Потому что он действительно Аркадий Борисович Шумилов. Он сын белого казака, который в 18 году убежал от советской власти, из Новочеркасска, убежал в Сербию. Кстати, очень много военных в Сербии уехало, эмигрантов. Вот. Военных инженеров. Он убежал, женился там, вот, родил сына. И Аркадий Борисович худо-бедно, что-то по-русски даже можешь сказать. Не забыл. Да, 81 год человеку, бодрый. То есть там живут долго. Там средиземноморская диета и свежий воздух. Образ жизни, опять же. Образ жизни, да, такой активный. Он инженер, электротехник, как Тесла, да. Вот, рассказывал там, как войну было, то есть он 35-го года, поэтому, когда война началась, немцы тоже в 41-м году туда пришли. То есть ему 6 лет было, и вот он с 6 до 10 лет жил. Этот берег, на котором жил Аркадий Борисович, был партизанский, да, там партизаны были, коммунисты, а тот берег, 300 метров, там узкое место пролива, да, там немецкие, и немцы постоянно его обстреливали. Вот, ну, в общем, то есть совершенно такой, понимаете, человек рассказывает о Второй мировой войне. Ничего, при этом бодр, весел такой, ездит на машине, там, нас катал. Я так вижу, помимо купания, вы там общением активно занимались, ну, конечно, да? Семья-то конечно. У вас общительная? Ну, я как переводчик выступал, но они тоже постепенно так научились понимать язык, все-таки достаточно близкий, славянский, можно там понять, о чем речь идет. А люди прекрасные, вообще чудесные люди, очень гостеприимные, доброжелательные. Контактные, да? Да, Ваня там вообще звездой был. Звездой все в каминарии там. Я уже не знал этих людей. Они подходили, здоровались, там, Ваня, Ваня. Они все знали Ваню, понимаете? Угу. Вот. Ну, они детей вообще очень любят. А у нас белобрысенький, он еще такой. В общем-то, ну, за местного не сошел. Нет. Все-таки там в Черногории там волосы черные. Где так. Вот. Ну, да, много-много раз общались, постоянно, каждый вечер куда-то в гости ходили, сегодня мы туда идем, завтра сюда идем, то есть было очень интересно. А чувство юмора у них какое-то специфическое, вот может на какие-то темы нельзя шутить? Нельзя шутить на тему политики и национальности, наверное, вот это больная тема, то есть лучше ее не трогать. Угу. А в остальном у них те же самые практически анекдоты, как у нас. Понятно. И ругаются они примерно так же, теми же словами. А скажите, а вот отношение к алкоголю в этих странах какое? отношение к алкоголю очень хорошее. И оно мне очень нравится. Это в каком смысле? Они не дураки выпить, но они при этом остаются трезвые. Вот у них там есть напиток ракия. Ну, наверное, все слышали ракия, да? Это национальное. Да, ракия, сливовица, лоза по-разному называется из разных напитков. Вот они, значит, приходят там в кафану, в кафе, да? Стопочка такая, 30 грамм, наливает им ракия. Ракия, домашняя ракия очень крепкая, она там градусов 60-70. И вот он сидит там 2-3 часа, пьет эту ракию в 30 грамм. Нормально. 2-3 часа 30 грамм? Может, еще там, может быть, 2 стопочки выпьет. Ну, все, нормально, и пошел. Но они хорошо едят, понимаете, они очень много едят. Очень много едят мяса. Свинина. Но не жирная свинина, не как у нас. Она такая достаточно постная. Вот свинья там, наверное, сильно жиром не обрастает, потому что жарко. Mm-hmm. Вот. И нормальное вино. Очень много вина. Там виноград растет, и народ с удовольствием пьет вино. Вино, неплохое вино такое. На наши деньги там можно купить рублей за 150 бутылку литровую. Нормальное столовое вино, да. Это, конечно, не французское вино, но то, что вот у нас продается рублей за 400, за 500, там 150 на наши деньги стоит. То есть вполне себе приличное вино. Вот. Все хорошо пьется, и, ну, пьяный на улице не валяется. Не валяется, да. А полиция? Как вот. Там с полицией, с патрулями? Сложно их увидеть. Мне попадались они иногда. Ну, как-то их вообще, вот они в глаза не бросаются. Совершенно. Вообще, интересно, да, то есть туристы там, и, может быть, там, где вот много наших туристов, может, и много полиции, но, я говорю, был не в туристических местах. Там, все, у них там дверь не закрывается, понимаете? Они ушли, там дверь открытая осталась. Никто не ворует. Так что, наверное, полиции-то нет. Какая-то дорожная нет-нет, да попадется. Так что тихо, спокойно. Тихая, благополучная гавань. Да. Предлагаю послушать еще одну песенку. Ну что ж, мы возвращаемся в студию радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева, еще раз напоминаю, в гостях у меня сегодня Вадим Серебренников. Мы говорим о странах Балканского полуострова. Сейчас звучала композиция также Брегович. Я хочу сказать, Вадим, что я тоже прикоснулась к балканской культуре, когда Брегович около 2 лет назад приезжал в Красноярск со своим оркестром. Это было, конечно, ну, тут комментировать что-то бесполезно. Зал стоял на ушах. И еще полчаса после окончания концерта все плясали и никак не могли отпустить звезду. И пели балканские песни. Да, потрясающе. Ну, самая известная у нас в России песня – это «Эдерлези», наверное. Да, да, она известная. По ней его все знают. Ну, это, да, это «Время цыган», фильм «Кустурица» же, кстати, где это все было. Это единственный фильм до сих пор полностью на цыганском языке. Больше нет. «Эдерлези», да, это «Юрий в день» переводится по-русски. У сербов тоже есть эта песня, она на сербском языке, так и называется, тоже «Джурджи дан», то есть «Юрий в день». Это не тот «Юрий в день», когда у нас отпускали крепостных, да? Это у них в середине лета, как, наверное, близкий аналог нашего Ивана Купала, Иоанна Крестителя. Вот там тоже все купаются там в море, и веночки там невесты отправляют. Ну, такой веселый очень праздник. Я еще хотела вас спросить, вы все-таки в провинции отдыхали, и там как-то в тесном кругу общались с местными. А к русским туристам в туристических местах какое отношение? Вот она же слава особо идет. Ну, вот тут, кстати, можно сказать, что это, пожалуй, единственное место, где русских туристов искренне любят. Удивительно. Да, ну и русские туристы... Потому что денег много оставляют? Да нет, просто так исторически сложилось, что сербы, они всегда как-то были очень близки к России. То есть Россия Сербии помогала избавиться от турков. Вот «Турецкий гамбит», наверное, все видели фильм, да, по Акунину. Да, и читали. И читали, и видели. Вот это как раз русско-турецкая война, когда русские освобождали Болгарию и Сербию, и в Первой мировой войне тоже помогали, и во Второй. Ну, как-то так исторически сербы очень любят Россию, ну и русские туристы, они тоже это чувствуют, и мне показалось, что вели себя очень прилично. Прилично? Да, ну, достаточно прилично, насколько могут вести русские туристы за границей. То есть не так, как в Таиланде? Нет. Ну, там... Вы знаете, там и сербы сами, особенно черногорцы, такие дяденьки под 2,5 места ростом, такие огромные. Так что они, в общем-то, себя в обиду тоже не дадут, если что. А вообще о Сибири что-то знают в странах Югославии бывшей? Да, знают, что у нас очень холодно. И много самогона. Они не знают, что у нас очень холодно, у нас много нефти и газа. И все ждут, когда мы этот газ к ним наконец подведем. Вот это все, что знают русские туристы. Примерно то же самое. Я всегда где-то путешествую, спрашиваю у местных, что вы знаете о России. Ну, не конкретно о Сибири, а хотя бы России. Все говорят, у вас очень холодно, поэтому много самогона. Ну, медведи – это классика. И вот как раз о запасах природных ископаемых тоже все знают. Видимо, это вопрос волнует на уровне внешней политики. Безусловно, там какой-то газопровод собирались строить, ну и что-то забросили это дело. И сербы очень переживают, очень огорчаются, почему Путин до сих пор не построил газопровод. Вот. Еще знают все Абрамовича. Челси Абрамович. Популярная личность. Да, да. Ну, есть там страна вот одна такая, Босния. Там очень любят русских, как, наверное, нигде в мире не любят. Босния страна уникальная. Она отвалилась от Югославии и развалилась еще на 2 части. Причем эти части настолько друг друга ненавидят, что там стоят голубые каски ООН до сих пор. И растаскивают их в разные углы. Это значит, собственно, сама Босния и Герцеговина, Федерация хорватов и боснийцев-мусульман, и Республика Сербская. Это православная часть боснийского населения. И вот в этой православной части боснийского населения, там, где мы были, там брат рус, это вообще, это бог и царь. Там любят нашего Путина, наверное, так, как не любят нигде его, даже в России. И постоянно Путин. Вот. И что интересно, у них государство считается единым. То есть и Босния, и Герцеговина, и Республика Сербская – это вроде официально одно государство. Но в каждой части своя валюта, Они абсолютно одинаковые по курсу, но разный рисунок имеют. На каждой, значит, банкнотах свой герой. Там, они, по идее, могут, да, там, из одной части страны в другую ходить, и они обязаны к приему. Ну, реально, на самом деле, тебе просто не возьмут эти деньги. Угу. Хотя один курс, да, там все такое. Вот монеты одинаковые, монеты гуляют, а вот купюры от 10, они марки там у них, конвертибельные марки, да, от 10 марок до 100, они у каждого, у каждой части государства разные. Не к приему, не принимает их. Вот, например, я в Боснии увидел икону с Теслой. Тесла вообще боснийская. Икона? Икона, да. И стоит икона во весь рост. В руках у него генератор. Там что-то там, искры какие-то из него сыплются. Православный святой, пожалуйста. Но он у них уже в... канонизирован, да, все. Слушайте, ну прям удивительная страна. Да, да. И, кстати, вы первый гость программы «Клуб путешественников», кто рассказывает о стране, в которой любят русских туристов. А потом боюсь, что это, наверное, одно место на Земле, где любят русских туристов. Вадим, к сожалению, наша программа подошла к концу. Я хочу попросить вас попрощаться с нашими слушателями на сербском языке. Пожалуйста. До видженя, дорогие друзья. До свидания. Услышимся через неделю. Всего доброго. Клуб путешественников.